Глава 14. «Уйди с дороги, ведьма, или я...» Святоша уже потянулся за склянкой с пагубной для создания тьмы жидкостью, как крики стихли. А следом за пришедшей тишиной из-под двери пролился яркий, теплый золотой свет. Риза вовремя спряталась в нишу внутри стены, так что сияние не задело ее. И хвала Локи, она успела вовремя. Стена из теней попросту лопнула, стоило только сиянию ее коснуться. Святоши, оказавшись на пути света, будто стали спокойнее. Краснота сошла с лица юноши, а морщины на лице старика слегка разгладились. Умиротворение и покой отразились на их физиономиях. «Любовь», — прошептал священник. «Такая чистая». «Алекс», — прорычала Риза. «Сволочь ты сраная». Она бросилась в сторону комнаты, рывком распахнула дверь, на мгновение зажмурилась, но поняла, что было уже слишком поздно. Мистер Берт, весь в слезах, зарывался лицом в волосы плачущей девочки. Она пряталась в медвежьих объятиях своего отца и что-то неразборчиво шептала. Может, и вовсе не могла сформировать свою речь. Алекса сидел около стены, его била мелкая дрожь. Он никак не мог перекурить сигарету. Риза опустилась перед ним на корточки и протянула зажигалку. «Спасибо». «Как ты мог?» Риза не знала, что и делать, обнять ублюдка или отвесить ему пощечину. «Как ты мог?» Дум, затянувшись, посмотрел на ведьму. Наверное, эта ночь была последней между ними. Несмотря на то, что они оба являлись черными магами, в груди Ризы билось слишком мягкое сердце. Может, это было связано с тем, что она в раннем детстве потеряла мать, а может, просто от природы такая. Иначе девочка погибла бы и... «Только не надо!» – перебила ведьма. «Не надо пытаться меня нагнуть, Дум. Ты спасал не ее, а свою шкуру, как и всегда». Алекса не стал отрицать, он только улыбнулся. Наверное, так было лучше всего закончить их отношения, которых у них и не было. «Дорогая», — очнувшись от своего счастья, мистер Берт потрепал за плечо спящую жену. «Сайлин, родная». Миссис Берт застонала, после чего, держась за голову, поднялась. «Кайл, что здесь?» «Мамочка!» Роза мгновенно сжала мать в крепких объятиях. «Роза?» На миг в глазах Сайлин вспыхнул огонек теплой материнской любви, и спустя мгновение он уже погас. «Роза, разве я тебе не говорила, как ты должна себя вести при посторонних?» Строгим метрским тоном возразила Сайлин и отодвинула от себя дочь. Мистер Берт выглядел немного шокированным, чтобы как-то среагировать на произошедшее, а девочка, та просто не понимала, что происходит. Алекс не без помощи стены поднялся на ноги и подошел к кровати. Он достал из кармана леденец и положил его рядом с подушкой. «Ты храбрая девочка, Роза», — устало произнес он. «Не забывай, что тебя спасли». «Дядя супергерой и мама», — кивнула девочка. После этого, миновав хмурых святош, Алекс вышел в коридор. Он хотел убраться из этого дома как можно скорее и желательно как можно дальше. Магия существовала куда глубже, чем могли показать самые продвинутые из линз. На кончиках пальцев под пламенем свечи, в биении сердец, в словах любящей матери, в словах, которые наполняли дом уютом и теплом. Теперь здесь этого не было, только холод, отстраненность. Все в этом мире имеет свою цену, как и магия. Чтобы спасти Розу, Алекс забрал у Селин всю ее любовь к дочери. Блять. Байк Алекса затормозил около шхуны. Внутри горел свет, что-то кричали посетители, кажется, играла какая-то местная группа, безусловно мечтавшая о всемирной славе и куче денег. Кстати, о деньгах. 10 000 кредитов были успешно переведены на счет Дума. Куда делось все остальное? «Это все?» — холодно спросила Риза, спускаясь из байка. «Ты хочешь, чтобы я разузнала в клубе все, что смогу, о происшествии у посольства, и все? «А ты хочешь...» Алекс скривился. Все тело ныло так, будто с ним целый час игралась бетономешалка. Он закинул в рот еще несколько таблеток обезболивающего. Не каждый же раз жрать не такую уж и дешевую алхимию. «Что-то еще?» Риза нахмурилась. Локи-искуситель. Даже так она выглядела просто сногсшибательно. Подтянутая фигура, длинные стройные ноги, крепкие бедра. К тому же Алекс прекрасно помнил, что Риза умела вытворять этими самыми бедрами. «Адские колокола. Отчего бы он точно сейчас не отказался, так это от хорошей порции секса». «Ты оставил ребенка без матери, Алекс». «Но это лучше, чем если бы все погибли», — пожал плечами Дум. «В том числе ты и я. А так все живы-здоровы, а Селин и Роза. Да и без меня в мире полно несчастных семей, одной больше, одной меньше». «Хватит», — перебила Риза. «Ты просто жалкий тур...» Теперь пришёл черёд Алекс ухмуриться. «Ты уверена, что хочешь закончить эту фразу, маленькая ведьма?» — процедил он. «И не надо читать мне нотации. Ты сама не взялась за это дело лишь потому, что не была уверена, что у тебя хватит сил». «И как мы видим, у тебя тоже не хватило», — буквально сплюнула Риза. «Ты просто воспользовался. Я выполнил свою работу», — второй раз перебил Алекс. «А теперь твой черёд выполнить свою. Деньги ты уже взяла. Между нами негласный контракт. И даже с учётом, что меня нет в списках клуба, ты не станешь портить себе репутацию возвратом средств или отказом. Так что завтра утром я жду всей информации, которую ты сможешь достать». Они какое-то время смотрели друг на друга, после чего Риза процедила. «Какой же ты ублюдок!» И, развернувшись, ушла в сторону пешеходного перехода. Алекс, проводив её взглядом, тяжело вздохнул и покатил байк в сторону чёрного входа. Именно поэтому он не заводил отношений на работе, да и вообще никогда не заводил отношений. Просто потому, что это никогда не заканчивалось ничем хорошим. Поставив байк в маленьком закутке, Дум попытался открыть дверь, но у него не хватило сил, чтобы повернуть тяжёлую металлическую ручку. «Отличный день!» Тучи на небе сгущались. Уже падали первые крупные холодные капли дождя. «Алекс?» Даже в такие моменты находится и что-то хорошее. В данном случае в роли хорошего выступила Вишенка, которая открыла дверью своей весьма крепкой пятой точкой. Руки у неё были заняты блестящими глянцем пакетами с мусором. «Алоха!» «Боже, Алекс, ты выглядишь хуже хренового!» Дум вместо ответа показал большой палец. Вишенка привычным отработанным движением закинула пакеты в мусорный бак. «Тебе нужна помощь? А ты профессиональный врач или на худой конец ветеринар?» «Нет». «Тогда...» — Алекс снова скривился от боли. «Выпивка есть?» «Этого хоть и навалом, но тебе ведь и завтра лекции вести». «Ах да, точно, лекции, блять».